Присутствующие сидели пораженные и слушали рассказ. Франческа еще никогда не переживала такого блаженного мгновения. «О, Господи!» — простонала она. «Это счастье слишком велико, чтобы я могла его пережить!» И слезы катились из глаз ее. Патер говорил долго и красноречиво. В заключение он громким голосом произнес: «Конечно, многим может показаться, что нет ничего особенного в том, что во Флоренцию была доставлена горящая свеча. Но я говорю вам, молите Господа, чтобы Он даровал Флоренции побольше носителей вечного пламени. Тогда она станет великим городом, и все другие города будут ей завидовать». Когда священник кончил, главные двери собора широко раскрылись, и вошла процессия, срочно устроенная по случаю доставки священного огня. Настоятели, монахи и священники прошли через средний проход к алтарю, замыкали процессию епископ и Раньеро в том самом плаще, который он не снимал в продолжении всего пути. Но в тот момент, когда Раньеро переступил порог церкви, из толпы поднялся старик и двинулся ему навстречу. Это был Оддо, отец подмастерья из мастерской Раньеро, повесившегося из-за него. Поравнявшись с епископом и Раньеро, старик поклонился им обоим. Затем громко, чтобы все услышали в церкви, он сказал: «Это великое событие для Флоренции, что Раньеро вернулся снова со священным огнем из Иерусалима. До сих пор никогда еще ничего подобного не случалось. Возможно, что кто-нибудь скажет, что это невероятно. Поэтому я прошу рассказать всему народу, какое доказательство и какие свидетели есть, что это пламя действительно то самое, которое было зажжено в Иерусалиме». Услыхав эти слова, Раньеро сказал: «Господи, помоги мне! Каких свидетелей могу я предоставить? Всю дорогу я проделал один, только дикие места и пустыни могут говорить за меня». «Раньеро — честный рыцарь, и мы верим ему на слово», — сказал епископ. «Раньеро мог бы предвидеть, что здесь возникнут сомнения», — продолжал Отда. «Он, конечно, не один проделал свой путь. Его прислужники имеют право за него свидетельствовать». Тут Франческа де Люберти выделилась из толпы и поспешила к Раньеро. «Каких еще нужно свидетелей?» — воскликнула она. «Все женщины Флоренции готовы поклясться, что Раньеро говорит правду». Тут Раньеро улыбнулся, и лицо его на мгновение просияло. Но тотчас он обратил снова свой взор и свои мысли к пламени. В церкви произошло большое волнение. Одни говорили, что Раньеро не смеет зажечь на алтарях свечи раньше, чем не докажет своей правоты. К ним присоединились многие из его прежних врагов. Тут встал Жакоппо де Люберти и заступился за Раньеро. «Все присутствующие, я полагаю, знают, — сказал он, — что между мной и моим зятем дружба невелика. Но теперь я, как и сыновья мои, готовы поручиться за него. Мы верим, что он совершил этот подвиг, и мы знаем, что тот, кто в силах был выполнить такой обет, — человек мудрый, любящий ближних и благородный в мыслях. Мы радуемся, что такой человек среди нас». Но Оддо и многие другие не отступали. Они собрались толпой, и видно было, что они настроены идти до конца. Раньеро понял, что если дело дойдет до борьбы, эти люди раньше всего бросятся на пламя. Внимательно глядя на противников, он в то же время предусмотрительно поднял пламя высоко, как только мог. На лице его проступили смертельная усталость и отчаяние. Видно было по нему, что хотя он готов на любую борьбу, но не ждет ничего, кроме поражения. Что за радость, если ему не дано будет зажечь свечи? Слова Отда были для него смертным приговором. Сомнение, если оно уже теперь явилось, будет, конечно, распространяться и расти. Ему уже чудилось, что Отдо навеки погасил его пламя. Маленькая птичка впорхнула в большие открытые двери храма. Она летела прямо на пламя Раньеро. Тот не успел вовремя заслонить его. Птичка наткнулась на пламя и погасила его. Руки Раньеро опустились. Слезы полились из глаз. Но в первое мгновение он почувствовал облегчение. Лучше так, чем если бы люди погасили его пламя. Маленькая пташка продолжала свой полет по церкви, беспорядочно летая то сюда, то туда, как это обычно бывает с птицами, когда они попадают в закрытые помещения. Вдруг по всей церкви пронесся громкий клич: «Птица горит! Священное пламя зажгло ее перья!» Пташка испуганно пищала. Еще несколько мгновений носилась она под сводами, как блуждающий огонь. Затем она быстро спустилась и упала мертвая перед алтарем Мадонны. И в ту минуту, когда птица упала перед алтарем, Раньеро встал. Он расчистил себе дорогу в церкви. Ничто не могло его удержать. И от пламени, пожиравшего крылышки птички, зажег он свечи перед алтарем Мадонны. Тогда епископ поднял свой жезл и воскликнул: «Господь хотел этого! Он явился свидетелем Раньеро!» И весь народ в церкви, его друзья и противники, перестали сомневаться. Пораженные чудом Господним, все воскликнули: «Господь хотел этого! Он явился свидетелем Раньеро!» А Раньеро остается еще добавить, что он до конца дней своих был очень счастлив и мудр, заботлив и милосерден. Но жители Флоренции звали его Паццо ди Раньери в память того, что его приняли за безумного. И это было почетным титулом для него. Он положил начало благородному роду, и род этот принял прозвище Пацци, и так зовут его доныне. Надо еще добавить, что во Флоренции вошло в обычай каждый год в Страстную субботу устраивать празднество в честь прибытия Раньеро со священным огнем, и что при этом пускают летать через храм искусственную птицу с огнем. Вероятно, и в нынешнем году этот праздник также будет чествоваться, если не отменили обычай. Но правда ли, как многие думают, что носители священного огня, жившие во Флоренции и сделавшие этот город одним из прекраснейших на земле, имели перед собой пример Раньеро и в нем нашли силу жертвовать, страдать и терпеливо ждать, это пусть останется здесь недосказанным. Ибо все то, что было создано благодаря огню, в далекие времена принесенному из Иерусалима, неизмеримо и неисчислимо.